597. Космическая вибрация устремляет человечество к пространственному огню. Когда мысль подвергается сдвигу, то огонь пространства касается этой мысли. Нужно понимать напряжение мысли, которое, как устремленный огонь, проникает всюду. Явление пространственного огня нужно понять во всех проявлениях. Все рекорды пространственного огня заключают в себе космические вибрации, потому когда человечество поймет мощь огня, то ответная вибрация легко утвердится, и творчество человеческое разовьется в огненном созидании. Так беспредельно космическое творчество напрягается огнем пространства.